Матерь Агни-йоги. Когда крепка связь с учителем, не страшны никакие темные нападения. Давно бы уничтожили вас, если бы смогли, но коротки руки. Крепите связь с иерархией света изо всех сил. Вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. Вдумайтесь в эти слова. Представьте себе состояние неочищенного духа в тот момент, когда тьма овладевает своим достоянием. Какова же должна быть сила противостояния этим исчадиям ада, и как заботливо должен очиститься дух, чтобы иметь возможность сказать, что тьма не имеет в нем ничего? Вдумайтесь в это.